Глава 8. Мероприятие восхищало своим масштабом. Минут 10 не могла понять, по какому оно поводу, а еще не могла дозвониться до своего заказчика. Ситуация, конечно, двоякая, словно я и не переводчик, а предоставляю услуги эскорта. Именно эта мысль первой пришла в голову, когда я посмотрела на себя в большое зеркало. В отражении девушка в коротком платье переминалась с ноги на ногу на высоких каблуках и нервно кусала губы. Пальто и шарф я сдала в гардероб. Корнев Павел Львович не отвечает, но и неудивительно. Шум, музыка — все это отвлекает. Ресторан «Анис», в который я ехала, оказался клубом, но для избранных. Меня пропустили через рамку металлоискателя на входе, а потом охранник долго рассматривал меня со всех сторон с каменным лицом. Безопасность — это, конечно, прекрасно, но не до такой же степени. Странно, что не спросили пароль и пригласительный. Все заходили по черной бумаге с золотыми буквами, но стоило мне произнести фамилию работодателя, как от меня сразу отстали. Надо было хоть погуглить, кто такой этот Корнев, но хорошие мысли в мою бедовую голову приходят поздно. Всеволод прислал 2 сообщения, что если он за мной приедет, то обещает мартини, суши и куни. Как мило. Я должна хлопать в ладоши и улыбаться до ушей, но это вызвало лишь иронию. Что вообще со мной не так? Сева, он нормальный, но, по словам Лары, он нудный и душный. Есть и немного, но нормальный. Такой, с которым можно, не боясь брать ипотеку, ездить раз в год в Карелию, совершать турпоходы, а лето проводить бабки в деревне. Он, кстати, рассказывал, у него где-то в Подмосковье бабка живет. «Ты не меня потеряла, красавица?» Испуганно отскакиваю в сторону, как дикая лань. На талию ложится чья-то рука, а меня накрывает волна отвращения. «А как ваша фамилия?» «А зачем нам фамилия? Называй меня просто Вадик». Вадик продолжает лапать, оттесняет нас в сторону. Никому нет дела до парочки, что зажимается в углу. Вадику за 40. Я так решила. Невысокий, коренастый, с рыжей бородой, блестящим лбом от пота и маленькими, глубоко посаженными глазками. От него пахнет терпким, дорезе в носу парфюмом и алкоголем. Не знаю, может, тут у них так принято всех лапать, но я к такому не привыкла. «Так, мужчина, руки убрал, я сюда не развлекаться приехала». «Работаешь, что ли?» «Работаю». И лишь через 3 секунды до меня доходит смысл слова «работаю». «Твою ж мать, я точно одичала, сидя дома». «Так я помогу тебе заработать. Очень хорошо заработать». У Вадика даже глаза стали шире от такого свалившегося счастья. «Меня в роли проститутки». Но вот было уже так, было, и все шло, по словам моего отчима, по пизде. «Оля, ну давай, не упусти свой шанс хорошо заработать». Даже подташнивать начала от такой перспективы. «Вы меня не так поняли. Я переводчик, и меня наняли на это мероприятие». «Языками владеешь? Мне это уже нравится. Кто нанял? Я куплю дороже. Ты такая ладненькая, я уже возбужден». Вот, оказывается, как все происходит в мире богатых, не совсем трезвых и думающих, что им все можно, людей. Они могут купить, перекупить, потом продать и снова купить, а за ненадобностью выкинуть. Лара не понимает, почему я не стремлюсь заполучить богатого мужика, и вот уже год как тухну со Всеволодом. «Корнев, мне нужен Павел Львович Корнев. Вы знаете, где такого найти?» Когда вся информация дошла до мозга Вадика, мужик изменился в лице, сделал шаг назад, убрал руки, схватил у проходящего мимо официанта бокал шампанского и влил в себя до последней капли. «Теперь я, как сказочная принцесса, знаю волшебное слово, которое отпугивает всех гоблинов. Повезло!» «Так вы видели его?» «Так а ты чего сразу не сказала, красотуля? Пойдем, провожу». Идти с ним не хотелось, но пришлось. Вадик вцепился в мою руку, потащил за собой сквозь толпу, с кем-то здороваясь по пути. Все женщины были в вечерних нарядах, мужчины в костюмах, слышался смех, звон бокалов. «Вадик, привет, дорогой, я 100 лет тебя не видела». Какая-то девица в серебристом платье остановила нас, повисла на шее Вадика, Тот выпустил мою руку, а я, сделав всего два шага в сторону, потеряла его из вида. Ну и славно, без него найду нужного человека. «Шампанское?» Официант предложил выпить, я не отказалась, во рту пересохло, голова шла кругом. После жизни матери-одиночки, когда твой мир замкнут на ребенке, садике, магазине и поликлинике, попав в это место, нетрудно растеряться и потеряться. Сделала пару глотков, отошла к бару, начала присматриваться к публике, что собралась. Все, конечно, очень дорого, но со вкусом. Светлые тона, стекло, мягкий свет, блики, живая музыка. Мой телефон молчал, а я уже не торопилась искать своего заказчика. Немного в стороне была компания. Девушка в красном платье громко смеялась, запрокинув голову. Этим она и привлекала мое внимание. Рядом с ней была женщина старше, а спиной ко мне стоял мужчина. Прямая спина, черный пиджак облегает плечи, широко расставленные ноги, одна рука в кармане брюк. Сердце почему-то стало биться чаще, облизнуло пересохшие губы. Накатил страх, не понимая причины его появления, я жадно допила шампанское, хотя этого делать не стоило, я на работе. «Клим, вы неподражаемы, меня так восхищает ваша уверенность!» Обрывки фраз, а меня начинает штормить. «Это дежавю и нервы, надо успокоиться и выпить воды, а лучше вообще свалить отсюда на свежий воздух. Сева обещал суши и куни, надо брать, шикарный вариант!» «Дура буду, если откажусь». «Вам сделать коктейль?» Бармен обращается ко мне. Ослепительная улыбка. Сам натирает бокал. «Смерть в полдень очень рекомендую. Абсент и шампанское. Вам понравится». Слишком много совпадений. Миронова, коктейль, короткое платье, имя Клим. Все это уже было. Почти так и было, но в другой стране, при других обстоятельствах. «Так что?» «Нет, спасибо. Давайте без смерти в полдень. Если можно, то просто воды». Бармен пожимает плечами. Я боюсь повернуться в ту сторону, увидеть красное платье девушки и мужчину с именем Клим. Но делаю это, а сама задерживаю дыхание. Мужчина все так же стоит спиной, но на ней сейчас рука девушки с ярким лаком на острых длинных ногтях. Он склонил голову. Блондинка что-то шепчет ему на ухо. «Вы Ольга?» Снова вздрагиваю от испуга, резко оборачиваюсь. Во мне за 10 минут, что я провела в этом месте, умерло миллион нервных клеток. «Да, Ольга Успенская». «Я Корнев. Извините, что не отвечал. Сами понимаете, столько народу, и всем нужно уделить время». Приятный мужчина, высокий, худощавый, думаю, за 50. Усталый взгляд, на висках седина, белоснежная рубашка. Серый пиджак, все по фигуре, все наверняка сшито на заказ. На безымянном пальце обручальное кольцо. Она меня даже порадовала. Такой мужчина ценит свою женщину и семью. Но я могу и ошибаться. Это нормально. Ничего страшного, я сама немного растерялась. Спросила у одного мужчины, как вас найти, так он испугался. Ну, я, как видите, не такой страшный. И, признаюсь, приятно удивлен, что придется работать с такой шикарной девушкой. Комплимент был сказан так просто, как что-то само собой разумеющееся. Не лесть, а именно комплимент мужчины, который женщине приятен. Мне 100 лет никто такого не говорил. Только Чех, когда признавался в любви. Но у него это было так... так по-особенному, что нельзя было усомниться. «Спасибо. Так, может, приступим? Я готова». «Да, пойдемте. Ваша задача — быть рядом. И когда услышите английскую речь, переводите». «Хорошо». Девушки в красном платье, ее спутницы и мужчины уже не было рядом. Я вздохнула с облегчением, но было рано это делать. Вечер неприятных сюрпризов только начинался. «Извините, я такая неловкая». Дама в черном платье и белом норковом манто наступила мне на ногу, с явно выраженной неохотой извинилась. «Ничего страшного». Мне хватило нескольких секунд, чтобы выделить из толпы знакомые черты лица и хищный взгляд, направленный на меня. Будь проклята эта тетка, что отвлекла. Будь проклят этот день, который так паршиво начался.